Второе. Гинни смотрел на этот мир сквозь паутину не желавших разлепиться век. Голоса в доме, приглушенные, но в них живое, теплое беспокойство. Мальчик пытался выплыть из сна, державшего его липкими, плотными руками еще раньше, но это оказалось выше его сил. В течение одного вечера, долгого вечера, он вылечил 4 человек, причем 3 из них были в безнадежном положении. Он выпотрошил себя, помогая этим людям. Единственное, что позволило ему выдержать, здесь его проводили из дома в дом. Ему не пришлось полагаться на свое чутье, отыскивая тех, кто нуждался в его даре. И все-таки мальчик форсировал собственную помощь. Казалось, он отдавал дань за то, что так быстро покинул несколько предыдущих городов. Последней вчера была девочка. У нее жутко заплыл глаз, и хотя это не грозило смертельным исходом и заняло немного времени, Динни провалился в беспамятство прямо возле своей маленькой пациентки. Этого не случалось уже много дней. Он окреп, и даже люди при смерти, которых он оттаскивал от роковой черты часами, не вызывали у него прежних последствий. Сейчас, лежа в кровати, укрытый до подбородка, Динни не мог вспомнить, как вчера все закончилось. Несмотря на тепло, уют этого дома, он чувствовал некую тревогу, прятавшуюся на дне сознания, плохо различимой тиной. Эта тревога выталкивала мальчика из нескончаемого благословенного сна, заставляла открыть глаза, дергала его маленьким непоседливым щенком, требовавшим внимания. Динни осязал ее, но где-то под стремлением последовать ее зову шевелилось понимание того, что собственное тело взбунтуется, не позволив одолеть и одного квартала, не то что покинуть город. Лишь когда в самом доме нарушилась тишина, мальчик оказался ближе к бодрствованию, нежели к забытью. Тем не менее он не понимал, о чем говорят люди за дверью. Его кто-то потормошил. Динни приоткрыл глаза. Он узнал хозяев, мужчину и женщину средних лет, внешне чем-то похожих друг на друга, как если бы они приходили с братом и сестрой. Рядом стояла еще одна женщина, помоложе. Ее лицо показалось Динни смутно знакомым. С задержкой он вспомнил, что именно она привела его сюда. После того, как Динни вылечил ее собственную дочь, к ней же его привел сутулый худощавый мужчина, приходившийся ей родственником. У него Динни вылечил жену. Лица взрослых выдавали сильнейшее беспокойство. «Динни», — заговорил мужчина, — «твой отец служит в войнах правителя». Мальчик слабо покачал головой. «Мой отец погиб. Он был крестьянином. Еще он учил детей в нашей деревне». Мужчина переглянулся с пришедшей в его дом женщиной. Та выдохнула. «Я так и знала, что они солгали». Мужчина нахмурился. «Ты уверена, что они тебе поверили?» «Да». «Они поскакали к выходу из города». «Поскакали вдвоем?» «Да, вдвоем». «Ты же говорил, сначала тебе показалось, их было больше». Женщина растерялась. Она стала оглядываться, как будто искала какую-то вещицу. Мужчина добавил, «У твоего дома они были без коней. Затем, ты говоришь, они ускакали. Кто-то, наверное, оставался с лошадьми, пока они с тобой говорили. Их точно было 2». Его жена запричитала, «О, небо, небо! Мне страшно, милый, зачем им этот ребенок?» значит, понадобился правителю. Может, мальчику лучше уйти из города? Он ведь измучен, ты же видишь, он не сможет идти. Их гостья по-прежнему растерянно молчала. У мужчины вырвалось глухое проклятие. Его жена неуверенно предложила: «Пусть тогда побудет у нас, пока его ищут». Муж хотел что-то сказать, но вместо этого поспешил к окнам, выходящим на улицу. Динни приподнял голову и увидел через открытую дверь мужчину в передней комнате. Мальчик окончательно вышел из сна, но усталость, казалось, ничуть не поблекла. Ее бесплотная плита подтачивалась лишь отсутствием непосредственной угрозы. Мужчина неожиданно вздрогнул и отступил от окна. Его жена ойкнула, прикрыв лицо ладонями. Гостья поспешила к окну. Мужчина резко оттащил ее в сторону. «Не подходи!» Женщина успела заметить на улице двух человек в бордовых плащах. Они держали под усы лошадей и шептались друг с другом, посматривая на окна дома. «Это они?» — прошептал мужчина, как будто опасался, что люди вне дома его услышат. «Кажется, нет. Неужели за тобой кто-то следил?» В следующую секунду послышался конский галоп. Мужчина осторожно выглянул в другое окно. Один из двоих ускакал прочь, другой, поглядывая на окна, медленно сместился в сторону и выпал из поля зрения.